Еще Хорхе Луис Борхес говорил, что любой человек должен воспринимать случающееся с ним как готовое орудие. Все, что не выпадает ему, может послужить его цели. Однажды у Диогена спросили, что ему дала философия. Он ответил просто: «Теперь я готов к любым превратностям судьбы». Почему люди ломаются? Да лишь потому, что их внутренний стержень, центр их истинного «я», составляют ценности, которые легко потерять. Это, как правило, финансы, работа, дом, круг общения, здоровье, любимый человек. Если вы думаете, что вы имеете дом, друзей, деньги, то вы не имеете ничего. Все это вы можете потерять в любую минуту, наставлял своих учеников мудрый Ошо. А что же тогда держит человека на плаву? Его ценностные ориентации или жизненные устои, принципы. Именно от этого зависит ваша психологическая устойчивость, жизненная стойкость. Ведь ваши принципы, в отличие от финансов, семейного благополучия или престижной работы, у вас отнять никто не может. Ни Егор Гайдар, ни Анатолий Чубайс, ни Сергей Кириенко, ни бандит с улицы. Махатма Ганди утверждал: «Никто не сможет ущемить вашу гордость, если вы сами этого не захотите». Список этот смело можно продолжить. Вас никто не сможет выбить из колеи, обидеть, сделать вам больно, если только вы сами этого не захотите. У каждого человека свои принципы. Вот лишь несколько примеров. Заниматься тем, чем хочешь. Быть свободным. Не пасовать перед трудностями. Доброжелательно относиться к миру. Жить в свое удовольствие. Я уже описывал случай моей знакомой в начале этой главы, а вот ее личные принципы. Не жалеть себя, не раскисать. Все, что не делается, делается к лучшему. Не проси у жизни многого. Не так давно ее постигло новое горе. Внезапно умер самый близкий для нее человек, с которым она прожила больше четверти века, ее муж. Именно эти ее принципы помогли ей пройти и это испытание и не сломаться. Жизненным кредо великой французской актрисы Сары Бернар было: «Несмотря ни на что, несмотря на возраст, несмотря на все невзгоды, на отсутствие ноги, судьбе меня никогда не сломить». Подобного принципа придерживался и Эрих Мария Ремарк. «Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы». Леонардо да Винчи всю жизнь следовал такому высказыванию: «Проси совета у того, кто умеет одерживать победы над самим собой». Не забудьте и о еще одной небольшой поправке. Так заведено природой. Человек меняется на протяжении жизни. Меняются и его ценностные ориентации. Победители меняются сами, остальных меняет жизнь. Не бойтесь отойти от привычных стереотипов. Принципы не догма. Их по желанию можно и корректировать, и менять. Мы не в силах изменить прошлое, но способны повлиять на свое будущее. Приучая себя к нормальному восприятию всего нового, мы избавляемся от страха перед будущим. Более того, видим себя в будущем фаворитами судьбы. Воспользуйтесь преимуществами такого подхода к жизни, и не надо думать, что на пути к успеху обязательно нужно набить множество шишек. Как говорила проститутка мужчине-импотенту: «Стойкость, стойкость и еще раз стойкость, если хочешь получить удовольствие». Жизнь как ресторан, где можно вкусить множество изысканных блюд, но многие боятся даже войти туда. А по мнению одного известного российского кутюрье, жизнь — это или увлекательное путешествие с множеством приключений, или ничто. Выбирайте. Экстремалы-байдарочники, те самые люди, которые бесстрашно носятся по рекам, преодолевая водопады, особое внимание уделяют именно психологической подготовке и выработке стойкости. Специально приходят с байдарками в бассейн и прыгают в воду прямо в лодке с трехметровых вышек. Так тренируется смелость, а заодно и отрабатывается техника. Чтобы никогда не сдаваться, не терять управление байдаркой, быстро реагировать, не выпускать весло и верно рассчитывать свой полет. Теперь небольшое упражнение на выработку стойкости. Издавна люди относились к драгоценным камням как к амулетам, обладающим чудодейственным эффектом. Самую большую магическую силу приписывают бриллиантам. Греки поэтично называли этот камень «осколками звезды», а Плиний был убежден, что алмаз отводит от человека злые силы и укрепляет дух хозяина. Итак, представьте себе крупный алмаз высокого качества, настоящее чудо природы. Такой камень – отражение индивидуальности и успеха своего владельца. Это и есть центр вашего истинного «я». Ваши принципы, ваши ценностные ориентации, ваша жизненная позиция. Огранка, цвет, прозрачность и вес карата – эти четыре важных качества определяют уникальность и ценность алмаза. Ценность алмаза – ценность ваших принципов. А они дорогого стоят. Твердость и прозрачность алмаза – твердость и спокойствие вашего духа. Это в вас незыблемо. Это даже может стать вашей ежедневной молитвой, как у Сергия Радонежского. Благодарю Бога за мою непоколебимую душу и бесконечное терпение.